Трава и деревья. Начну эту главу с того, что подытожу и повторю рассуждения, уже изложенные ранее. Шкалирование неопределенности, основанное на кривой нормального распределения, не учитывает возможностей и, соответственно, влияния резких скачков или разрывов, а потому неприменимо в крайне стане. Пользоваться им все равно, что рассматривать траву, вглядываясь в мелкие стебельки и не замечая огромных деревьев. Непредсказуемые большие отклонения, конечно, редки, но на них нельзя закрывать глаза, поскольку их кумулятивный эффект огромен. Традиционное гауссовое исследование мира начинается с фокусирования на обычном, и лишь потом, как нечто побочное, рассматриваются исключения или так называемые выбросы. Но есть и другой подход, который за основу берет исключительное, а второстепенным считает обычное. Я не раз уже подчеркивал, что есть случайности двух видов, качественно различные, как воздух и вода. Одна не зависит от крайности, и другая, наоборот, находится под их сильным воздействием. Одна не порождает черных лебедей, другая порождает. Недопустимо использовать для газа те же характеристики, что и для жидкости. И если бы это было допустимо, такой подход не назывался бы приближением. Газ не приближается к жидкости. Можно с толком использовать Гауссов метод для упорядочения тех величин, которые по объективным причинам не слишком сильно удаляются от средних значений. Если переменные находятся в зоне действия закона гравитации или имеются физические ограничения, препятствующие чрезмерной дифференциации размеров, значит мы попали в средний стан. Если сила равновесия настолько велика, что малейшая разбалансировка мгновенно ликвидируется, то опять-таки Гауссов метод вполне приемлем. В противном случае грош ему цена. Вот почему экономика, в общем-то, зиждется на понятии равновесия. Оно, помимо всего прочего, устраивает экономистов тем, что позволяет втискивать экономические явления в гауссовые рамки. Заметьте, я не утверждаю, что среднестанский тип случайности не допускает никаких крайностей, но они настолько редки, что в конечном итоге роль их очень невелика. Эффект таких крайностей ничтожно мал и уменьшается с увеличением общей совокупности. Теперь немного конкретики. Если у вас имеется набор великанов и карликов, а иначе говоря, наблюдения, различающиеся на несколько порядков величины, вы можете все-таки остановиться на территории среднестана. Почему? Сейчас выясним. Предположим, что у вас есть выборка в 1000 человек с широким диапазоном от карлика до великана. Скорее всего, в этой выборке встретится много великанов, и не только какой-то один случайный. Неожиданно возникший лишний великан не изменит среднего показателя, потому что заранее предполагается, что великанов несколько, и ваш средний показатель, скорее всего, и так достаточно высок. Другими словами, наибольший экземпляр не может сильно возвышаться над средним. Средний показатель всегда учитывает наличие как великанов, так и карликов, поэтому никто из них не попадет в разряд редкостных исключений, если только не народится вдруг какой-нибудь уникальный мегавеликан или микрокарлик. Это будет средний стан с большой амплитудой разброса. Снова отметим следующую закономерность. Чем реже событие, тем менее точно мы можем оценить степень его вероятности, даже в рамках гауссианы. Позвольте вам продемонстрировать, как гауссова кривая вытесняет из жизни случайность, потому она так и популярна. Мы любим ее за то, что она дает определенность. Каким образом? За счет усреднения, о чем сейчас и пойдет разговор. Почему нам удается спокойно пить кофе? Вспомним кое-что из обсуждения среднестана в главе 3. Ни одно отдельное наблюдение не влияет на итог. И это свойство будет приобретать все большую и большую значимость по мере увеличения рассматриваемой вами совокупности. Средние показатели будут все больше и больше стабилизироваться, пока в конце концов самые разные выборки не станут похожими, как две капли воды. За свою жизнь я выпил множество чашек кофе, это моя главная слабость, но никогда не видел, чтобы чашка подпрыгнула на 2 фута, и кофе не проливался на эту рукопись без внешнего вмешательства, даже в России. В самом деле, чтобы стать свидетелем такого события, недостаточно невинного пристрастия к кофе. Потребуется больше жизни, чем, пожалуй, можно вообразить. Шансы равны единице после такого количества нолей, что я не смогу их выписать, даже если употреблю на это все свое свободное время. Но законы физики свидетельствуют, что чашка все же могла бы подпрыгнуть. Это очень маловероятно, но возможно. Частицы постоянно куда-нибудь прыгают. Как получилось, что кофейная чашка, сама состоящая из прыгающих частиц, не прыгает? Причина, говоря попросту, вот в чем. Чтобы чашка подпрыгнула, нужно, чтобы все частицы прыгнули в одну и ту же сторону и сделали бы это вместе несколько раз подряд, при компенсирующем движении стола в обратную сторону. Все несколько триллионов частиц в моей кофейной чашке не прыгнут в одну и ту же сторону. Этого не случится, сколько бы ни просуществовала еще наша Вселенная. Поэтому я могу спокойно поставить кофейную чашку на край письменного стола и призадуматься о более серьезных зонах неопределенности. Спокойствие, гарантированное моей кофейной чашке, иллюстрирует то, как гауссова случайность укращается усреднением. Если бы моя чашка была одной большой частицей и вела себя так, как обычно ведет себя отдельная частица, то ее прыжки доставляли бы массу неприятностей. Но моя чашка — это триллионы очень маленьких частиц. Хозяева казино прекрасно это понимают, и поэтому они никогда, если все правильно делают, не теряют денег. Они просто не позволяют одному игроку сделать крупную ставку, вместо этого предпочитая, чтобы множество игроков сделали ряд ставок ограниченного размера. Игроки могут в сумме поставить 20 миллионов долларов, но не надо беспокоиться о благополучии казино. Ставки равны в среднем 20 долларам. Казино ограничивает ставки тем максимумом, который позволяет хозяевам казино спокойно спать по ночам. Поэтому колебания доходов казино будут смехотворно малы, независимо от активности всех имеющихся в наличии игроков. Никто из них никогда не выйдет из казино с миллиардом долларов. Вышеизложенное представляет собой появление высшего закона среднестана. Когда игроков множество, отдельный игрок практически не повлияет на итог, кроме как по мелочи. Отсюда следует то, что колебания вокруг среднего в гауссиане, также называемые ошибками, на самом деле не повод для волнений. Они маленькие, их можно легко отбросить. Они одомашненные флуктуации вокруг среднего. Любовь к определенности. Если когда-то в колледже вам довелось прослушать скучнейший курс лекций по статистике, и вы не поняли почти ничего из того, чем так восторгался профессор, если вы так и не уяснили, что такое стандартное отклонение, не расстраивайтесь. Понятие стандартного отклонения бессмысленно вне среднестана. Ясно, что гораздо полезнее и куда приятнее было бы прослушать курс по биологическим аспектам эстетики или постколониальному африканскому танцу, и это проверяется эмпирически. Стандартные отклонения не существуют вне гауссианы, а если и существуют, то они не важны и мало что объясняют, но дальше хуже. Гауссово семейство, которое включает различных друзей и родственников, скажем, закон Пуассона, единственный класс распределения, для описания которого достаточно стандартного отклонения и среднего показателя. Больше ничего не нужно. Гауссова кривая находка для любителей упрощений. Есть другие понятия, которые почти ничего не значат вне гауссовой ситуации. Корреляция и, хуже того, регрессия. Но они глубоко внедрились в наши методы. В любом деловом разговоре непременно услышишь слово «корреляция». Чтобы увидеть, сколь бессмысленно бывает корреляция вне среднестана, рассмотрим данные прошлых лет по две величины, которые уж наверняка из крайнестана, скажем, рынки облигаций и акций, или две цены акций, или такие две величины, как изменения в продажах детских книг в США и в производстве удобрений в Китае, или цены на недвижимость в Нью-Йорке и обороты монгольского фондового рынка. Измерьте корреляцию между парами величин за различные периоды, скажем, за годы 1994, 1995, 1996 и так далее. Корреляционное соотношение, скорее всего, будет резко меняться от периода к периоду, и при этом все говорят о корреляции как о некой реальности, делая ее осязаемой, наделяя ее физическими свойствами, материализуя ее. Мы склонны конкретизировать и то, что называем стандартными отклонениями. Рассмотрим любой ряд прошлых цен или значений. Разбейте его на отрезки, измерьте их стандартное отклонение. Удивлены? Каждая выборка даст свое стандартное отклонение. Тогда почему все говорят о стандартных отклонениях? Попробуй пойми. Картина тут та же, что при искажении нарратива. Когда сравниваешь прошлые факты и вычисляешь одну единственную корреляцию или стандартное отклонение, такой нестабильности не замечаешь. Как вызывать катастрофы? Если вы пользуетесь термином «статистически значимый», опасайтесь иллюзии определенности. Всегда есть вероятность, что кто-то примет свои ошибки наблюдения за гауссовы, но тогда и контекст должен быть соответствующим гауссовым, то есть среднестанским. Чтобы показать, сколь неизбывно злоупотребление гауссианой и сколь это может быть опасно, рассмотрим скучную книгу под названием «Катастрофа», написанную судьей Ричардом Познером, плодовитым писателем. Познер сетует, что госчиновники ничего не смыслят в случайности и рекомендует высшим должностным лицам учиться статистике у экономистов. Поистине, судья Познер пытается провоцировать катастрофы. Жаль, конечно, что он большую часть времени отдает писательству, а не чтению, но, несмотря на это, мыслитель он проницательный, глубокий и оригинальный. Просто, как и многие другие, не знает о том, что между среднестаном и крайнестаном есть существенные различия, и свято верит, что статистика – наука, а не обман. Если столкнетесь с ним, расскажите ему, как все обстоит на самом деле. Усредненное чудовище Кетле. Эта химера, называемая гауссовой кривой или гауссианой, создана была не Гауссом. Да, он работал над ней, но как математик-теоретик, не прилагая ее к устройству нашей реальности – как это делают ученые, со статистическим поворотом ума. Харди писал в «Апологии математика». Настоящая математика, настоящих математиков, таких как Ферма, Эйлер, Гаусс, Абель и Риман, почти целиком бесполезна, что верно не только для чистой, но и для прикладной математики. На русском языке Г.Г. Харди. «Апология математика», «Ижевск», «Ниц», «Регулярная и хаотическая динамика», 2000 год. Ранее я уже говорил, что кривая нормального распределения была, в общем-то, изобретением игрока Абрахама де Муавра, годы жизни 1667-1754. Французского изгнанника-кальвиниста, который провел большую часть своей жизни в Лондоне, хотя и говорил по-английски с сильным акцентом. Но, как мы сейчас с вами увидим, одним из самых злостных вредителей в истории развития мысли надо считать совсем даже не Гаусса, а Кетле. Адольф Кетле. Годы жизни 1796-1874. Создал понятие «физически средний человек». Сам Кетли, человек, наделенный мощными творческими страстями, творец полной энергии, ни в чем не был муэн, физически средний человек. Он писал стихи и даже принял участие в сочинении оперы. Беда заключалась в том, что Кетли был математиком, а не ученым-эмпириком, только сам этого не осознавал. Он усмотрел гармонию в кривой нормального распределения. У этой проблемы два уровня. Примо. Кетли увлекся идеей так называемой нормативности. Он хотел подогнать мир под некие средние стандарты, питая иллюзию, что это среднее и есть норма. Конечно, было бы замечательно, если бы мы могли игнорировать влияние на нашу действительность всего необычного, ненормального, то есть черного лебедя. Но оставим эту мечту утопистам. Секондо вытекает из примо и представляет собой серьезную эмпирическую проблему. Математику повсюду мерещились колоколовидные кривые. Они ослепляли его, и я вновь убедился. Если к тебе в голову забралась такая кривая, ее трудно вытравить оттуда. Позже Фрэнк Исидро Эджуорт будет называть кетлизмом эту опасную тенденцию подводить все под колокол. Золотая посредственность. Концепция Кетли пришлась весьма кстати идеологам того времени, которые как раз жаждали чего-либо подобного. Вы только взгляните на список его современников. Сен-Симон, годы жизни 1760-1825. Пьер Жозеф Прудон, 1809-1865. Карл Маркс, 1818-1883. Каждый – создатель своей версии социализма. В эпоху, последовавшую за веком просвещения, все искали «аурея медиокритас» – золотую середину, в богатстве, росте, весе и так далее. Это стремление подчас заставляет принимать желаемое за действительное, оно во многом навеяно поисками гармонии и платонизмом. Я навсегда запомнил директиву своего отца «in medio stat virtus» – «доблесть в умеренности». Да, долгое время это было идеалом. Посредственность в этом смысле даже считалась золотой. Всеохватывающая посредственность. Но Кетли поднял эту идею на новый уровень. На основе собранных им данных он начал создавать среднестатистические стандарты. Обхват груди, рост, вес, детей при рождении мало что избежало стандартизации. Отклонения от нормы, как он заметил, становятся экспоненциально более редкими с увеличением амплитуды отклонения. Покончив с физическими характеристиками, мсье Кетли переключился на социальную сферу. «Ля хоме моэн» имел свои привычки, свои запросы, свои методы. Сконструировав таким образом «ля хоме моэн физикю» и «ля хоме моэ морал» физического среднего человека и нравственного среднего человека, Кетли обозначил некие пределы отклонения от среднего, внутри которых любого человека помещают слева или справа от центра и, по сути, бракуют тех, кто оказывается у самого края. Их объявляют аномалией. Это, естественно, очень вдохновило Маркса, который ссылается на понятие среднего или нормального индивидуума, введенное Кетли. Он утверждает в «Капитале», что общественные различия, например, те, что обусловлены распределением капитала, должны быть сведены к минимуму. Надо отдать должное научной элите времен Кетли. Коллеги настороженно отнеслись к его теории. Начнем с того, что Огюстен Курно, философ, математик, экономист, усомнился в том, что можно учредить некий стандарт человека только на основании количественных характеристик. Этот стандарт будет зависеть от рассматриваемой выборки. Замеры, произведенные в одной провинции, могут отличаться от замеров в другой провинции. Ну и какие из них должны быть эталоном? По мнению Курно, «Ла Хоме Муэн» был бы чудовищем. Я так поясню его мысль. Даже если кому-то вдруг очень захотелось бы стать средним человеком, то ему пришлось бы утаить от так называемых замерщиков свои профессиональные таланты, то, в чем он неизбежно превосходит остальных. человек не может быть средним во всем. Пианист будет лучше среднего играть на пианино, но хуже, чем предписано нормой ездить верхом. Чертежник будет лучше чертить и так далее. Понятие человека, считающегося средним, отличается от понятия человека среднего во всем, что он делает. В действительности, абсолютно средний человек был бы наполовину мужчиной, наполовину женщиной. Кетли совершенно упустил это из виду. Ошибка Бога. Еще больше удручает то, что во времена Кетли Гауссово распределение называлось «Лалоидес Эреус», так называемый закон погрешностей. Так как одним из самых ранних его приложений было распределение погрешностей в астрономических расчетах. Вам тоже не по себе? С отклонением от среднего, в данном случае и от медианы тоже, обращались как с погрешностью. Неудивительно, что Марксу понравились идеи Кетли. Понятие усредненности распространилось мгновенно. «Так положено», путались «есть», и все это с благословения науки. Понятие середняка глубоко вошло в культуру, ожидавшую нарождения европейского среднего класса, в молодую культуру постнаполеоновского лавочника, опасающегося излишнего богатства и интеллектуального блеска. В принципе, считается, что мечта об обществе с нивелированными доходами отвечает стремлениям всякого рационально мыслящего человека, вынужденного иметь дело с генетической лотереей. Если бы вам предложили выбрать общество, в котором вы родитесь в следующей жизни, но неизвестно кем именно, скорее всего, вы не стали бы рисковать, предпочли бы такое общество, в котором нет существенной разницы в доходах. Курьезной кульминацией восхваления посредственности стало появление во Франции так называемого «пужадизма» – политического движения, начавшегося с выступлений лавочников. Термин «пужадизм» образован от имени Пьера Пужада, годы жизни 1920-2003. В 1953 году он основал крайне правый союз по защите владельцев магазинов и ремесленников, а в 1956 – политическую партию «Союз французского братства», получившую свыше 11% голосов избирателей на последних парламентских выборах Четвертой Республики. Это было горячее братство людей более или менее благополучных, надеявшихся, что вся остальная вселенная подстроится под них, своего рода случай непролетарской революции. Их мелкоторгашеский менталитет проявлялся даже в том, как они обращались с математикой. Думал ли Гаусс, что создают формулы для лавочников?